Глава вторая. На рассвете, побросав в портфель только сменную одежду и самые необходимые вещи, я на первом же поезде отправился во Францию. Сидя в купе, пребывал в трансе, совершенно не зная, чего ожидать. Это были самые долгие 3 часа в моей жизни. Пейзажи за окном сменялись один за другим, пока я не задремал от дикой усталости, накопившейся за последние дни. Проснувшись в Париже, даже не понял, как отключился. Меня разбудил шум из громкоговорителя. Чтобы не привлекать излишнего внимания, я приобрел кепку у торговца на перроне. Весь путь от вокзала интуитивно чувствовал, что за мной следят, однако упорно старался гнать от себя эти мысли. Не изменяя принципам, я решил остановиться в гостинице «Интерконтиненталь». На месте постояльцев встречал услужливый дворецкий. Мужчина средних лет, одетый с иголочки в фирменную форму. Его гладко выбритое лицо сияло до безобразия. Тот галантно проводил меня к стойке регистрации и передал в надежные руки администратору. Стройной шатенке с белоснежной улыбкой. Я попросил девушку предоставить самую скромную комнату, однако мои ожидания рухнули, когда швейцар отворил предо мной дверь в поистине роскошные апартаменты. На весь номер расстилался огромный кремовый палас, а с потолка свисали хрустальные люстры. Сам свод был украшен изящной лепниной, а на стенах красовались зеркальные панели, а также не менее утонченные в тон всему интерьеру светлые бра и канделябры. Помещение состояло из гостиной и спальни. В первой находились обеденный и журнальный столы, диван, 2 кресла и тахта. Во второй – шикарная двуспальная кровать с балдахином, прикроватные тумбы и трюмо. Несмотря на почти полное отсутствие сил, я не стал задерживаться в отеле и сразу же отправился на квартиру к товарищу. Там меня уже ожидала Сюзетта. Миловидная женщина лет 35, со взбитой фигурой и белокурыми вьющимися волосами, одетая в черное платье с накрахмаленным белым передником, была встревожена. Ее янтарные, немного раскосые глаза бегали по сторонам. Служанка, активно жестикулируя, сообщила мне, что все рассказала сотрудникам полиции, а те пообещали связаться с ней в ближайшее время. «Вы все правильно сделали», — пытался я ее успокоить, видя, как бедняжка трясется. «О боже, сэр, я так переживаю! Как бы с господином Беккером не случилось чего дурного!» — раскрасневшись, лепетала она. «С ним все в порядке». «Как?» – спросила Сюзетта, почти теряя сознание. «Мадемуазель, успокойтесь», – сказал я, еле успев подхватить ее и устроил в удобное кресло. «Питер со мной уже связался, он в полном здравии». «И когда он вернется?» «К сожалению, я не располагаю такой информацией. Однако у меня к вам будет еще одна просьба». «Конечно, я к вашим услугам», – широко и довольно улыбнулась она. «Мистер Беккер просил забрать кое-что из его библиотеки. Вы не могли бы меня туда провести?» «Хорошо, сэр». Приободренная добрым известием, женщина мигом исполнила мой приказ. Когда я остался один в помещении, то сразу же обратил внимание на беспорядок, который там творился. Было очевидно, что Питер собирался в спешке. Надо признаться, что его кабинет больше походил на музей. Полки, заставленные книгами и различными безделушками, привезенными им со всевозможных уголков мира, занимали почти все пространство. Среди них я узнал средневековую маску из Венеции, золотую икону из Италии, фигурку известного божества из Индии, а также древние бытовые атрибуты из Египта. Не теряя времени, я сразу же отыскал ключ от сейфа. Он действительно оказался в черном конверте в самом нижнем ящике массивного письменного стола. Сам сейф был в стене за картиной. О его местоположении я узнал по догадке из письма. Указание «за рекой» означало пейзаж сены, нарисованный на полотне, о чем нетрудно было догадаться. Тайник имел простой кодовый замок. А вот ключ к разгадке, по словам Питера, как-то был связан с Лисой, самым ценным в его жизни. Недолго думая, я понял, что паролем может быть дата рождения дочери товарища, которую отлично знал, ведь поздравлял ее каждый год по почте открыткой. Когда подобрал шестизначную комбинацию и повернул ключ, то дверь поддалась, и я быстро сложил несколько папок в портфель, а затем вернулся к Сюзетте. Она услужливо предложила мне чай с легкими закусками, и я не смог отказаться, так как был жутко голодным. Из-за стресса не ел почти сутки. Служанка подала мне любимые круассаны, французский сыр и варенье. Также на столе я нашел свежую прессу и бегло прошелся по страницам газет. Не найдя ничего стоящего, что могло бы меня заинтересовать, откинулся в кресле и задумался, глядя в окно. Оттуда открывался живописный вид на набережную. Квартира Питера находилась на первом этаже старого здания в центре города. Мне она всегда казалась немного вычурной, но уютной. Светлый паркетный пол немного скрипел, когда на него наступали. На стенах висели диковинные панно в позолоченных рамах. А в центре располагался ручной работы пестрый ковер, на котором стоял дубовый обеденный стол и несколько стульев из бука. Мое внимание привлекли замысловатые гобелены, торжественно возвышающиеся над кирпичным камином. На них были изображены тамплиеры, увлечения друга. Беккер любил коллекционировать все, что связано с темой крестовых походов. От размышлений меня оторвала Сюзетта, нарушившая тишину совершенно внезапно. «Завтра возвращается госпожа Лиса. Мне следует рассказать ей, что произошло с мистером Беккером?» пролепетала та, собирая пустую посуду. На тот момент я вспомнил, что девушка заканчивала выпускной курс университета Сорбонна. Последний раз ее видел проездом на зимних каникулах. «Думаю, нет смысла скрывать от нее правду», — сказал я, допивая остывший травяной чай, который успел отнять у служанки. Напиток немного меня успокоил. «Попрошу вас прислать госпожу Беккер ко мне. Я остановился в отеле «Интерконтиненталь», — добавил, комкая скатерть, чтобы занять непослушные руки. «Хорошо, господин Паскаль. Будьте уверены, вы вправе на меня положиться. Могу ли я рассчитывать на ваш скорый визит?» — поинтересовалась та больше из вежливости. «Вероятно», — сухо ответил, потирая напряженные виски. И отметил про себя, что пробуду в Париже до тех пор, пока не решу все вопросы.